Навстречу ему вышел волк. «Здравствуй, красная шапочка!» — произнес он заученным голосом и остолбенел. «Здравствуйте!» — ответил крокодил. «Куда это ты направляешься?» «Да так, просто гуляю!»